Письмо Мины Харкер Люси Вестенра, ею не распечатанное. 17 сентября. Моя дорогая Люси, кажется, целый век, как я ничего не слышала от тебя, или вернее, как я тебе ничего не писала. Я знаю, что ты простишь мне мой грех, когда ты узнаешь все мои новости. Мой муж благополучно вернулся. Когда мы приехали в Эксетер, коляска уже ждала нас. В ней сидел мистер Хокинс, приехавший нас встречать, несмотря на то, что снова сильно страдает от подагры. Он повез нас к себе, где для нас были приготовлены удобные и уютные комнаты, и мы все вместе пообедали. После обеда мистер Хокинс сказал: «Мои дорогие, пью за ваше здоровье и благополучие и желаю вам обоим бесконечного счастья. Я знаю вас с детства, с любовью и гордостью наблюдал за тем, как вы росли. Я хочу, чтобы вы жили здесь, со мной. У меня нет никого на свете, и я решил оставить все вам». Дорогая Люси, я плакала, когда Джонатан и этот старик пожимали друг другу руки. Это был очень-очень счастливый вечер для нас. Итак, мы устроились теперь в этом чудном старом доме. Из спальной и гостиной я вижу величественные вязы у недействующего собора. Их величавые черные стволы высятся на фоне старого желтого соборного камня, и над головой грачи кричат и болтают, и сплетничают на манер грачей и людей. Я страшно занята устройством квартиры и хозяйством. Джонатан и мистер Хокинс заняты целыми днями, ибо, взяв Джонатана в компаньоны, мистер Хокинс хочет посвятить его во все дела своих клиентов. «Как поживает твоя милая матушка? Хотелось бы мне приехать к вам в город на день или на два, увидеть вас, дорогие мои, но я не смею, так как у меня слишком много дел, а за Джонатаном нужно очень и очень ухаживать. Он уже начинает толстеть, но все же страшно ослабел после своей долгой болезни. Даже теперь он порой внезапно просыпается и весь дрожит, пока я ласково не успокою его. Однако, слава богу, дни идут, и эти припадки становятся все реже. И я надеюсь, что вскоре совсем пройдут. Теперь я рассказала тебе все свои новости. Послушаю твои. Как твоя свадьба? Где и кто будет вас венчать? И что ты наденешь? И будет ли это торжественная или скромная свадьба? Расскажи мне обо всем, дорогая, так как нет ничего, что касалось бы тебя и не интересовало бы меня, и не было бы мне дорого. Джонатан передает тебе свое почтение, что, я думаю, еще слишком милостиво для младшего компаньона солидной фирмы Хокинс и Харкер. А посему, поскольку ты любишь меня, и он любит меня, и я люблю тебя во всех наклонениях и временах этого глагола, я передаю тебе лишь его простое «с любовью». Прощай, моя дорогая, да благословит тебя Бог. Твоя Мина Харкер.